по одному стакану 3 раза в день, что особенно полезно при маточных кровотечениях. Свежий сок лучше употреблять с медом по вкусу по 3 чайных ложки в день. Смесь употребляют при сильном сердцебиении. Свежего сока из травы тысячелистника и руты по 24 капли на рюмку вина или водки. Выпить в 2 приема за день. Мазь. Первое. В зимний период. 1 часть настойки на 4 части вазелина. Хорошо смешать. Вторая. Летом. Берут горсть цветков и листьев, толкут ступки, пока не получится однородная масса, и смешивают почти пополам с топленым несоленым свиным салом. Лучше принять только что сделанную мазь. Настойка 30,0 по 40-50 капель 3 раза в день. Номер 193. Укроп огородный или фенхель аптечный. Это семейство зонтичных. С лечебной целью используют плоды. Укроп огородный, душистый. Это всем известное огородное однолетнее овощное растение с пряным запахом. Укроп волошский или фенхель аптечный. Это многолетнее растение, которое культивируется только в Крыму. В диком виде оно растет в Крыму и на Кавказе. По наружному виду эти 2 растения очень схожи, но запах фенхеля больше напоминает запах аниса. Химические свойства обоих видов укропа еще недостаточно изучены, но фармакологические особенности их известны, они почти одинаковы. Применение укропа в научной медицине ограничено, хотя один из упомянутых видов и назван аптечным. В народной медицине укроп получил довольно широкое применение как возбуждающее, укрепляющее, отхаркивающее, особенно фенхель, средство. Препараты из укропа показаны при метеоризме, запоре, смесь укропа с другими растениями, при хроническом колите. Как наружное средство препараты из укропа применяют в виде примочек при глазных болезнях, при гнойничковых поражениях кожи, как антипаразитарное средство от шеи в виде мази на свином сале. Способы применения. Отвар. 1 чайная ложка толченых плодов укропа на стакан кипятку. Настаивать в течение 20 минут. Употреблять по 2 столовых ложки или по 1/4 стакана 3-4 раза в день. Порошок с сахаром по вкусу, по пол или по 1/4 чайной ложки 3 раза в день, запивать водой. Масло фенхелевое, настой плодов простого укропа на подсолнечном масле, 2-3 капли на сахар, сосать 3 раза в день. Смесь первая, употребляют при запоре. Плодов укропа 2 части. Можжевеловых ягод 2 части, истолочь это и смешать с 1 частью порошка из сухих листьев алоэ. Берут 1 чайную ложку смеси на стакан кипятку и дают больному по 1 столовой ложке 3 раза в день. Этот препарат хорошо регулирует функциональную деятельность желудка. Смесь вторая. Употребляют при задержке мочи. Молотых плодов укропа 2 столовые ложки. Корни бузины в порошке 3 ложки. Верблюжьего сена в порошке 1 ложка. Алоэ в порошке 1 ложка. Берут 1 столовую ложку смеси на стакан кипятку. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 194. Фасоль обыкновенная. Это семейство бобовых. С лечебной целью используют стручки, створки плода без семян.